Вот почему, отрешившись на время от своих писательских и издательских забот, Владимир Клавдиевич, по-видимому, в ноябре 29 года пишет памятную записку в Наркомат путей сообщения СССР. Один экземпляр ее он послал академику Комарову. 12 декабря он получил ответ ученого. Вашу памятную записку о железнодорожном строительстве на Дальнем Востоке и его военно-стратегическом значении я прочитал с большим интересом. Насколько мне известно, ею заинтересовались не только в Наркомате путей сообщения. Это единственное свидетельство о поступке, круто изменившем дальнейшую жизнь путешественника. Академик как в воду глядел. 7 января 1930 года по соглашению Наркомата путей сообщения и Далькраисполкома Арсеньев был назначен руководителем 4 экспедиций по обследованию таежных районов в направлении новых железных дорог. Одновременно он возглавил бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей Уссурийской железной дороги. Об этом новом своем поприще Владимир Клавдиевич не без гордости сообщил Горькому и профессору Аристову, своему биографу. Можно предположить, что зимой 30-го года в Москву наконец были отправлены все 5 томов собрания сочинений. Весна ушла на подготовку экспедиционных отрядов к выходу в Нижнеамурскую тайгу. Задачи этих 4 экспедиций и поныне неизвестны, но, по-видимому, отрабатывались проекты, о которых уже шла речь выше, Савгаванский и Декастринский. И вдруг срыв. В мае 30-го года Горький неожиданно получает письмо Арсеньева из Свердловска, где улавливает симптомы душевного смятения. Алексей Максимович пытался приободрить своего корреспондента, но это вряд ли ему удалось. Также внезапно возвращается Арсеньев во Владивосток. В письмах, написанных летом, Владимир Клавдиевич как бы подводит итоги своей жизни. Говорит о том, что если бы не обязанности перед женой и малолетней дочерью, то он ушел бы навсегда в горы. Со мной пошли бы 3-4 семьи туземцев. Мы ушли бы в такие дебри, в такую глушь, куда никто, кроме нас, проникнуть не сумеет, и никто никогда нас бы там не нашел. Это выражение крайней степени разлада с обществом. Писателя настиг-таки век волкодав. Осип Мандельштам, давно и безуспешно на него охотившийся. Не мог Владимир Клавдиевич принять политику ликвидации кулачества как класса, обездолившую также массы середняков и даже бывших красных партизан. Как и рукоплескать организаторам судебных расправ над работниками Дальгосрыбтреста, обвинявшихся в потакании частникам рыбакам. Но, видимо, окончательно лишила его веры и во власть, и в людей кампания по дискредитации интеллигенции. Зимой удар был нанесен по так называемой промышленной партии, летом по трудовой крестьянской партии. За решеткой оказались выдающиеся русские ученые, экономисты, инженеры, агрономы. Многих из них ждали годы неволи, расстрел. Шла совершенно другая эпоха, с иной моралью, иными, чем прежде политическими и экономическими установками. Владимир Клавдиевич понимал, для него там места нет, как и для его семьи и друзей. Оттого так печальны его последние письма.